Очнулся я в своей комнате. Солнечный свет заливал мою хрущевку. На полу и тумбочке лежал слой пыли. Болело левое плечо. Никак опять вернулся. Какое же сегодня число? Стараясь не потревожить бок, медленно встал с дивана и включил телевизор. На ТВЦ в правом верхнем углу горело 18 августа, 13:40, температура плюс 27. Ха, там я прожил 3 года, а здесь прошло 2 дня. Впрочем, и за 2 дня прогулов могут уволить с работы. Я поковылял в ванную к зеркалу. Да, хорошо влепили из арбалета, шрам багровый переходит с плеча на грудь. Только я что-то не помню, чтобы меня кто-то вытаскивал из воды и лечил. Ладно, что теперь делать-то? Я проковылял к холодильнику. Нашел остатки колбасы и банку с пивом. Хлеб в хлебнице уже зачерствел. Но на судне я и сухари за милую душу трескал. Не барин, не идти же сейчас в магазин. Раздался телефонный звонок. Я снял трубку. Звонил из больницы мой приятель Женька. — Ну, ты куда пропал? — Да ездил вчера в одно место, с лестницы упал, руку поднять не могу. — А что, на работу не позвонил? Шеф уже бесится, говорит, не объявишься, уволит. — Да и черт с ним, я и сам уволюсь. — Ну, не горячись. Куда ты в маленьком городишке еще устроишься со своей специальностью? Давай я к тебе подъеду, посмотрю, может, больничный оформим. — Приезжай, только хлеба купи и еще чего-нибудь съестного. У меня холодильник пустой, а кушать хочется. — Да ты всегда пожрать готов. Для меня не новость. До встречи. Женька приехал через час. На кухонный стол поставил пакет со съестным, осмотрел мой багровый шрам. — Как от тебя зацепило? Холод прикладывал? — А то! И все равно болит, зараза, рукой владеть не могу. — Похоже, переломов нет. Но давай со мной съездим, я на машине, рентген сделаем. Я собрался, поехали на рентген. Рентгенолог долго крутил снимок. — Есть трещина одного ребра, больше ничего. Делай тугое бинтование груди, покой. «Батенька, покой!» Травматолог выписал больничный, теперь 10 дней отдыхать. Я пришел домой, залез в пакет с едой. Так, посмотрим, чем Женька друга кормить собрался. Хлеб, колбаса, мороженые котлеты из магнита, пиво и сыр. Пару дней проживу. Еще бы и картошечки пожарить. Соскучился я по ней. Я залез на балкон, достал из ящика картошку, пожарил котлеты и картошку, и все умял под пиво. Посмотрел телевизор. Рост благосостояния народа, монетизация льгот. Тьфу на вас, пустобрехи! Промывание мозгов и лакировка действительности. Как-то там мои ребята с ветродуя. От татар они точно отобьются. Одна лодка, получив ядро, ушла по течению вниз. Со второй на палубу вылезли человек 7-8. Да еще кто-то из лодки, из арбалета выстрелил. Всего не больше десятка. А у меня на судне 2 десятка подготовленных мужиков с вооружением, которым они умели владеть. Точно отобьются. Изумрудов жалко. Столько сил ушло. Денег положил кучу. Не мылся, кайлом махал, как узник НКВД в колымских лагерях. Ладно, что с воза упало, то пропало. Надо думать, что делать дальше. Но не мечтать же все время на диване. От скуки офонареешь. Я по натуре человек активный. Мне дело нужно. Денег ведь куча. Я богатый человек, можно ни черта не делать, ездить по курортам. А это идея. Для начала надо посетить закопанный мною клад, если цел. Можно открыть свое дело, клинику, например. Буду делом заниматься, начальников надо мной не будет, сам людей отберу толковых. Так ехать далековато. За 10 дней больничного могу и не обернуться. Да и флаг им в руки, уволюсь потом. Я собрал вещи в дорожную сумку, вызвал такси и поехал на вокзал. Билетов на поезда не было, август. На своей машине ехать затруднительно, рука побаливает. Да, придется поездку отложить дней на 10. Рука подживет, уволюсь. Тогда пойду на пляж. Не положено, нарушение режима. Но я пойду, все равно увольняться. Переодевшись в плавки, взял с собой защитные очки и отправился на городской пляж. Был он в виду рабочего дня полупустынен. Я быстро окунулся и лег загорать. На середину городского озера выплыла моторка со спасателями, и в мегафон стали вещать: «За буйки не заплывать», «Пьяными в воду не лезть». Меня осенило. Да вот что мне надо. Моторную лодку. И до места добраться можно. И клад вывести, минуя дороги с алчной ГИБДД. Не раздумывая долго, я пошел домой, взял сумку с вещами, пошел к пригородным поездам. От нашего городка можно было добраться до Волгограда или Астрахани. Мне ведь нужно было на Волгу. Ночь промучился на жесткой скамейке. Поезд не ехал, а полз, останавливаясь у каждого столба. Утром уже был в Астрахани. Лучше бы в Волгоград, да не было поездов. Сразу направился на реку. Пошел по рыбакам, не продаст ли кто моторку. Почти сразу мне повезло. Услышав разговор, ко мне подошел дед. «Моторку купить хочешь?» «Да». «Пойдем, мою посмотришь». На берегу, наполовину вытащенной из воды, лежала казанка. Дед, кряхтя, вытащил из сарайчика мотор. Вдвоем мы водрузили его на транец. «Зверюга мотор, японский, Ямаха называется». Мы сели в лодку. Мотор завелся с полоборота. И мы сделали круг по Волге. Лодка не текла, мотор работал без перебоев. А что все не новое, так и мне все равно, лишь бы задачу выполнить. — Ты не рыбку ли половить захотел? — спросил дед. — Ее родимую. — Хавайся от рыбнадзора. Они сейчас лютуют. О, я потому и лодку продаю. Стар уже стал бегать от охраны, да и рыбы мало стало. Ну, понравилась лодка-то? Неплоха. Заплатки на бортах есть, но мотор неплохой. 2000 прошу. Это в евро или долларах? Долларах. Дорогие японские моторы, не взыщи. Я молча отсчитал деньги, забрал у деда канистры с бензином и банку с маслом. Ему они теперь ни к чему. Забросил сумку в лодку. «Давайте теперь расписку и от руки составим купчую». Дед оторопел. «А как же, остановят меня, скажут, украл, поди докажи». «Так и не писал я никогда, не умею». «Ладно, я напишу, вы подпишите». Кто его знает, может, и не нужна будет бумага. Да только жизнь научила меня подстраховываться. Деда по паспорту звали Иннокентий Петрович. «Послушайте, а магазинчик, водички там взять, съестного чего, тут недалеко есть?» «А как-нибудь, 100 метров отсюда». «Сумку мою не постережете, обмыть покупку надо». «Посижу, чего ж не присмотреть». А мне теперь торопиться некуда.